Он последовал за Кларенсом в полутемный бар, в котором воняло старыми окурками и плесенью. Это было что-то вроде салуна, в пятницу открывавшегося раньше полудня. Место для конченых алкоголиков. Людей, которые прячутся от света во всех смыслах этого слова. Людей, готовых всю жизнь провести в темноте. Здесь было пусто. Лишь у стойки сидело несколько завсегдатаев, каждый в своем личном облаке злосчастья. Старый мигающий телевизор передавал репортаж о землетрясении в Африке. Ник попытался присесть на табурет у бара рядом с Кларенсом, но оказалось, что это невозможно. Поэтому он просто стоял и перебирал ногами, чтобы не провалиться сквозь пол. Дощатый настил был тонок, так что оставаться на поверхности было задачкой не из легких. Кларенс не смотрел на Ника, хотя и знал о его присутствии. «Ну давай, проваливайся в ад, мне-то что?» Кубики льда в янтарном напитке зазвенели, когда Кларенс сделал большой глоток. «Внизу нет никакого ада», — возразил Ник. «Там только центр планеты». «Ну и ладно», — ответил Кларенс. «Приятного путешествия. Если встретишь там Жюль Верна, передай от меня привет». С другого конца стойки бармен кинул на Кларенса косой взгляд, поэтому Кларенс вытащил сломанный наушник Bluetooth и прикрепил его к уху. «Я научился этому трюку, когда странствовал с Майки», — пояснил он Нику. «Выгляжу теперь точно так же, как и прочие придурки, что разговаривают на улицах сами с собой». То, что Кларенс надел свой наушник, было хорошим знаком. Он не прочь поговорить, а значит, была еще надежда вытащить его из темной ямы, в которую он провалился. «Твой дружок Майки знал, что я могу сделать своим прикосновением, а мне не сказал. Он превратил меня в убийцу. Нет, даже хуже, чем в убийцу». «Я думаю», — отозвался Ник, — «это называется непредумышленное убийство или случайная смерть. Как-то так. Ну, то есть, когда это по неосторожности, по незнанию, что-то в этом роде». Кларенс повернулся к Нику и пристально уставился на него своим междумирным глазом. «А ты гораздо умней сейчас, чем когда сидел в клетке», — заключил он. «Да и выглядишь получше. Тогда ты был непонятно чем, а сейчас почти что человек». «Спасибо. Но почти — это все же не совсем». «Если уж на то пошло, то все мы почти или не совсем что-то». Ник вытащил стопы из пола, едва не потеряв равновесие. «А ну прекрати, ты меня нервируешь. А когда я нервный, я...» Кларенс по своему обычаю не закончил фразы, лишь схватил свой стакан, глотнул, а потом встал из-за стойки. «Похоже, там, вон в той кабинке, кто-то когда-то отдал концы. Бедняге не повезло, а тебе как раз наоборот». И точно. В кабинке, в углу, на сиденье диванчика красовалось яркое мертвое пятно. Небольшое, но достаточное, чтобы устроиться одному после свету. Кларенс и Ник направились туда и уселись друг напротив друга. «Скажи Майки, что я в его грязные игры больше не играю», — сказал Кларенс. «Не хочу иметь дело ни с одним из вас». «Понимаю», — ответил Ник. «Но...» «Никаких «но!»» Кларенс так грохнул своим стаканом о стол, что ледяной кубик выпрыгнул из него и заскользил по столешнице, оставляя за собой мокрый след, словно слизень. В глазах Кларенса стояли слезы. В обоих глазах, и в мертвом, и в живом. «Когда я коснулся того парня, я что-то почувствовал, что-то мерзкое. Не могу описать». «Мы все это почувствовали», — сказал Ник. «Может, вы и почувствовали, но я-то стал причиной этого». Теперь оба его глаза, казалось, уставились куда-то вдаль. «Что-то изменилось. Я не знаю что, но что-то в этом мире стало не так, потому как тот парень не заслуживал того, что я с ним сделал. И силы придержащие знают, что это я». Ник увидел, как из междумирного глаза Кларенса выкатилась слеза, упала и исчезла, пройдя сквозь стол. «А что если...» — начал Ник, пока не вполне уверенный, что собирается сказать. «Что, если бы ты был этим самым парнем, и тебе сказали, что ты можешь изменить мир, но для этого должен принести себя в жертву?» Кларенс усмехнулся. «Что-то мне сдается, этот вопрос уже задали кое-кому в стародавние времена, а тот жуткий пацан, как по мне, не больно-то смахивал на Иисуса Христа». «Но ведь ты считаешь, что что-то изменилось?» «Так я же не знаю, к лучшему или к худшему». «А что, если не к тому и не к другому?» — предположил Ник. «Что, если от нас зависит обратить происшествие в ту или иную сторону?» Кларенс прикончил свое питье и захрустел оставшейся в стакане льдинкой. «Ну, ты просто как заноза у меня в дерьер, знаешь?» — сказал он. «Дерьер — это по-французски задница». «Я и сам догадался». Кларенс уставил долгий взгляд в пустой стакан. Потом осмотрел свою помятую одежду и междумирную кисть, которая его живому глазу представлялась лишь изуродованной культей. «Ты знаешь, я же не всегда был таким», — тихо сказал он. «И я тоже», — ответил Ник. «Но может быть, когда-нибудь мы оба найдем себя таких, какими были когда-то». Кларенс воззрился на Ника, по всей вероятности, видя в нем теперь не только шоколадную фигуру. Нику показалось, что его собеседник едва заметно кивнул, но в этот момент к ним обратился бармен. «Эй, ты там, в углу!» По телевизору теперь больше не показывали землетрясение. Новости переключились на прямой репортаж с места происшествия на детской площадке. Учитель, у которого брали интервью, рассказывал о том, как их всех спас человек в потрепанной одежде и с покрытым шрамами лицом.